мне от меня до тебя. 8 остановок на трамвае и бутылка портвейна в кармане, чтобы быть в форме с утра. А диктор вещает в трамвае, чтобы места выступали, чтобы старух уважали и не разжигали костра. Но еду я. В наушниках играет какая-то херня, но пофигу, к тебе ведь еду я. От остановки к тебе 20 минут по задворкам, мимо больницы и морга, прямо в подъезд номер 3. И сердце забьется сильнее, выпью портвейн посмелее и поднимусь я скорее. Я прямо навстречу любви, а за дверью ты меня не ждешь. И за это в твоем горле будет острый нож. 2 недели счастья нас с тобою ждут, а потом меня посадят, как найдут твой труп. Ох, еду я. В наушниках играет Владимирский Централ. Был пацан, пропал. Был пацан, пропал.